Говорит Москва. Акт о военной капитуляции. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Первое. Мы, ниже подписавшиеся, действуя от имени германского верховного командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее время под немецким командованием, Верховному главнокомандованию Красной Армии и одновременно Верховному командованию союзных экспедиционных сил. Второе. Германское Верховное командование немедленно издаст приказы всем немецким командующим сухопутными, морскими и воздушными силами и всем силам, находящимся под германским командованием, прекратить военные действия в 23 часа 1 минуту по центральноевропейскому времени 8 мая 1945 года. Остаться на своих местах, где они находятся в это время, и полностью разоружиться, передав все их оружие и военное имущество местным союзным командующим или офицерам, выделенным представителями союзного верховного командования, не разрушать и не причинять никаких повреждений пароходам, судам и самолетам, их двигателям, корпусам и оборудованию, а также машинам, вооружению, аппаратам и всем вообще военно-техническим средствам ведения войны. Третье. Германское Верховное командование немедленно выделит соответствующих командиров и обеспечит выполнение всех дальнейших приказов, изданных Верховным Главнокомандованием Красной Армии и Верховным Командованием Союзных Экспедиционных Сил. Четвертое. Этот акт не будет являться препятствием к замене его другим генеральным документом о капитуляции, заключенным Объединенными Нациями или от их имени, применимым Германии и германским вооруженным силам в целом. Пятое. В случае, если немецкое верховное командование или какие-либо вооруженные силы, находящиеся под его командованием, не будут действовать в соответствии с этим актом о капитуляции, Верховное командование Красной Армии, а также Верховное командование союзных экспедиционных сил предпримут такие карательные меры или другие действия, которые они сочтут необходимыми. Шестое. Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках. Только русские и английские тексты являются аутентичными. Подписано 8 мая 1945 года в городе Берлине. От имени германского верховного командования Кейтель, Фридебург, Штумпф. В присутствии по уполномочию Верховного главнокомандования Красной Армии маршала Советского Союза Жукова, по уполномочию Верховного командующего экспедиционными силами союзников главного маршала авиации Теддера. При подписании также присутствовали в качестве свидетелей командующие стратегическими воздушными силами Соединенных Штатов Америки генерал Спац, главнокомандующий французской армией генерал де Латтер де Тассиньи. мы передавали акт о военной капитуляции Германии.